Да? Также Божье Слово, оно сотрясает человека, оно преображает человека, оно не дает человеку оставаться, каким он был. Оно изменяет все. И в ответ на голову, на это страшное рычание ангела, предающую сокрушающую силу дьявола, который обращает в трепет все нечестие сатаны, которые пытаются войти людей, проговорили 7 громов голосами своими. Есть очень интересное толкование, что 7 громов, которые поговорили, это 7 вселенских соборов, которые открыли единую тайну, тайну Бога во плоти. И, собственно, о чем говорили все вселенские соборы? О тайне триединого Бога, о Божестве Иисуса Христа, об Божестве Святого Духа, о том, что Христос принял человеческий ум, второй вселенский собор говорил, так? Третий вселенский собор говорил, что одна личность Бога Сына, ставшего человеком, поэтому Мария Богородица. Четвертый собор говорил, что Христос и Бог, и человек, так что человеческая природа не уничтожена. Пятый говорил, что воплощение его уникально. Он говорил, что божество подчинило себе человечество, но не уничтожило его. Вот. И Христос, он стал человеком в определенный момент, а не когда там в древности, не в каких-то переселениях душ там якобы. Вот. Шестой вселенский собор говорил, что воля у человека, у Христа и божественно человеческая. И наконец, седьмой вселенский собор сказал, что он стал настоящим человеком, поэтому можно изображать. Да, поэтому суть всех семи вселенских соборов одна – тайна Христа. Великая тайна. Тайна львиного рыка, который возвестил ангел по воле Отца Небесного. Соборский свет тоже на седьмом соборе? Нет, соборский свет был на соборе Константинополя в 14 веке. Да. Григорий Палама. Да. И вот… И когда произнесли эти 7 громов голоса свои, я приготовился писать. И я услышал голос с неба, говорящий: запечатай то, что произнесли 7 громов, не пиши это. Понятно, да, почему? Потому что Вселенским собором надлежало развернуться в истории. Надлежало сразиться с ересями церкви и победить ее. Вот, чтобы належало, чтобы церковь победила все ереси, собравшие силы Святого Духа на соборы, да, и чтобы именно во время разворачивалось откровение. Господь не захотел, чтобы церковь жила в тепличных условиях. Он вывел церковь как воинский отряд, свою армию. Недаром один из древних гимнов говорит, что Христос великий небесный император, который выводит свои победоносные войска на сокрушение сил тьмы. Поэтому и говорит царь Соломон в книге «Песнь песней», что церковь, невеста Христова, прекрасна, как луна, и грозна, как полки со знаменами. Потому что это великие полки Бога, которые Бог двинул на сатану. Лежала и церковь сразиться, и она провела 7 сражений и победила. Поэтому Иоанну было сказано, что будет это откровение, которое он понял, слышал, но ему не было повелено его записать, запечатывать, пока не раскроется в истории те 7 громов церкви, 7 вселенских соборов. Ну, восьмой, если и будет, если говорить, ну, греки, вы знаете, признают и восьмой собор, как известно, да, против ереси латинян, да, Филиокры, 879 года, и другие соборы, если вам, может быть, равные им, но эти соборы, они как бы отделяются от этих первых 7 соборов, да, которые как бы уникально выразили тайну Христа. Другие соборы, они выразили другие тайны, единое откровение Божие. Тайны Святого Духа, да, в тот собор, который греки восьмым называют, отстоял против Филиокры, да, ложного учения Римо-католической церкви. Потом соборы отстояли учение о несотворенной энергии Божией, учение об таинствах, учение об церкви отстают соборы, да? Но великая тайна Христа выражена именно 7 вселенскими соборами. Вот в этом может быть и разница. Восьмой не будет, разве последний? Дело в том, что греческие великие святые, такие как святой Марк Ефесский, да? Святой Григорий Палама, святитель Симеон Солунский, они говорят, что восьмой собор уже был в 879-880 году под руководством патриарха Фотия в осуждении ереси римокатоликов будущих, хулы на Святого Духа, который возник тогда. Вот. Поэтому для греков вопрос о том, что будет или не будет восьмой вселенский собор, он как бы не актуален. Дело в том, что почему он не считается в списке восьми, знаете почему? Потому что не было следующего собора, который бы официально его вселенским назвал. Понимаете? Вот это вот. Поэтому если будет собор, то он будет девятым. Но семь уникальны, именно то, что они тайну Христа отстояли. Понимаете? Вот они были вокруг тайны Иисуса Христа снова. Итак, и поэтому на самом деле вот эти соборы, которые другие соборы, они вот тоже тайны Божии открывают, да, но другие. Вот тайна Христа, она исчерпывающим образом выражена этими семью вселенскими соборами. Итак, и ангел, которого я увидел, стоящего на море и на земле, поднял руку свою правую к небу, поднял, нет, даже не к небу, в греческом подлиннике, знаете, написано «в небо». Здесь очень интересный момент. Он как бы погрузил правую руку к вершину небес, так? И клялся живущим века веков, который создал небо и то, что в нем, и землю, и то, что в ней, и море, и то, что в нем, что времени уже не будет. То есть, как в древности Моисей, когда начинал свою песню, он как говорил? «Возьми небо и возглаголи, и земля, внимая слуху моему». Так? То есть, будь внимательный, небо, я буду говорить, земля, внимая слуху моему. И когда Бог через Исаию пророка говорил, он говорил такие же слова, он говорил: «Внимай мое небо, внимай небо, и земля послушает слова уст твоих, потому что я буду выступать свидетелем против моего народа». И здесь как раз все мировые стихии призывают к откровению величайшей тайны Бога. Если Моисей и Исаий обличали народ за отступничество, то ангел сейчас возвещает уже конец всякого отступничества в принципе. Он клялся тем, кто живет вечно, века веков, который сотворил небо, землю, море и все существа во Вселенной, что времени больше не будет. То есть тот, кто живет сквозь все поколения, да, кто живет сквозь все тысячелетия, его жизнь продолжается, он, который все держит в своих могущественных руках, потому что все из рук в руку вышло, он сделает так, что время остановится. Наступит вечность. Некоторые говорят: ну как же там, Бог там тысячу лет там даст сделать после конца мира люди, да, чтобы люди помучились, а потом всех простит. Ну, может быть, конечно, это и так. Но единственная маленькая проблема, что не то, что там тысячи лет, а одну минуту не будет после конца мира. Время остановится, как и обещает ангел, видите? Поэтому это великое откровение, которое дал Иоанну Бог. Поток времени закончится, и сотворенные существа, которые вышли из рук вечного Бога, войдут в вечность. Будут жить в божественной вечности, во вневременном мире, за пределами Вселенной. Удивительное откровение, которое, конечно, очень сложно понять. Как может быть некое вневременное движение, вневременное развитие, но оно есть. Таково откровение Божие, которое мы как бы сталкиваемся с вот этой стеной непонимания. Как мы можем жить? С другой стороны, отчасти мы причастны этому, потому что иначе бы мы время не смогли бы осознавать. Понимаете, да? Если бы мы не знали бы вечности, если бы наша душа не чувствовала бы вечности, мы были, тогда бы не знали бы, не могли бы понять время, если мы не могли бы над ним подняться. То есть нашей душе дан какой-то залог вечности, да, какое-то подсознательное ощущение вечности. Бывают, знаете, такой момент, когда в особо важных случаях как бы время сжимается. А бывает момент, когда время как бы вот вообще останавливается. Была знаменитая история, даже есть про эту песню, но она была реальна. В России, когда один монах вышел там, не верил, что человек может войти в вечность, помните знаменитую историю, наверное, да, кто-то? А может, кто-то и не знает. Это было у нас на Русском Севере. Вышел в поле, в лес. Заслушался птичкой. Возвращается обратно, видит, что монастырь изменился, перестроен, совершенно все по-другому. Спрашивает, где игумен? Говорит, такой игумен? Какой игумен? Это сейчас совершенно другой правит. Вот. Повели его к игумену, он говорит: ну я здешний монах, буквально минут 20 туда вышел. Вот. А ему говорят: пошли, стали читать летопись, оказалось, что он 300 лет назад ушел. Понимаете? Он как бы вышел из времени, попал в это время. Или как семь ветраков Ефесских, да. Любой желающий может посмотреть, их могилы до сих пор есть там в Ефесе, будете, посмотрите, пещера осталась, где они 200 лет, да, спали.